игровых кафе и винных лавок на дальнем конце парка. Рон проворно провел сына через две улицы, стараясь срезать дорогу, чтобы миновать болтающихся там проституток, они слишком возбуждались при виде Тима. Дом Мелвилла находился на Серф-стрит, но не в том шикарном квартале, где жил жокей Нобби Кларк. Они легко забрались по невероятно крутому склону, даже не запыхавшись, так как оба работали строителями и были в прекрасной физической форме. Перевалив на другую сторону и спустившись в небольшую долину, которая лежала между двумя холмами, они свернули в боковую калитку обычного кирпичного дома на две семьи. Женская часть семьи Мелвиллов давно уже пообедала. Но когда Рон и Тим вошли в заднюю дверь, Эсме Мелвилл вышла из гостиной и встретила их не в кухне. «Ваш обед уже испортился», — сказала она без особого возмущения. «Ладно, Эс, ты всегда так говоришь», — улыбнулся Рон, садясь за кухонный стол, где все еще было накрыто для него и Тима. «Чего поесть?» «Как будто тебе не все равно, когда ты нальешься пивом», — ответила Эсме. «Сегодня же пятница, отец. А что ты всегда ешь в пятницу? У меня рыба и чипсы, как всегда». «Ой, здорово! Рыба и чипсы!» — воскликнул Тим, просияв. «Мам, я люблю рыбу и люблю чипсы!» Мать нежно посмотрела на него и слегка потрепала его густые волосы. Это было ее единственным проявлением нежности. «Что бы я тебе ни дала, милый, — подумала она, — ты все равно скажешь, что это твое любимое». Она поставила полные тарелки жирной рыбы и жареной картошки перед каждым из мужчин и ушла назад в гостиную. Там по телевизору шла уже уйму раз повторявшаяся картина под названием «Coronation Street». Картина была из жизни английского рабочего класса, и Эсме обожала ее. Она, бывало, смотрела ее и думала о своем хорошем большом доме и саде, о хорошей погоде, о теннисе и пляже. И от всего сердца жалела обитателей Coronation Street. «Если уж быть рабочим, то жить надо только в Австралии», — думала она. Тим не сказал ни отцу, ни матери о том, что ел сэндвич с экскрементами, потому что он совсем забыл об этом. Отец с сыном покончили с рыбой и с картошкой, оставили пустые тарелки на столе и пошли в гостиную. «Послушай, Эс, время для крикетных новостей», — сказал Рон, переключая канал. Его жена вздохнула. «Жаль, что ты не задержался подольше. Я могла бы досмотреть картину с Джоан Крофорд, а то все спорт да спорт». «Ну, дорогуша моя, если Тим получит за сверхурочную работу, куплю тебе телевизор. Будет твой собственный», — пообещал Рон, сбрасывая ботинки и вытягиваясь во весь рост на диване. «Где Донни?» «А с каким-то парнем, наверное». «Кто на этот раз?» «Черт тебя знает, милый. Я о ней никогда не волнуюсь. Слишком она у нас умна, чтобы попасть в неприятности». Рон смотрел на сына. «Странные штуки жизнь выкидывает, а, Эс? У нас самый красивый парень в Сиднее, а ума в голове ни на грош. Все, что умеет, так это досчитать до 10 и написать свое имя. А Донни, и не стараясь, получит золотую медаль в университете». Эсме взяла вязание и печально взглянула на Рона. «Да, он переживает, бедняга. Но ее Рон делал для Тима все, что нужно. Следил за ним, но не давил, не обращался с ним, как с младенцем. Разве он не позволял мальчику выпивать с ним? Разве он не настаивал, чтобы Тим зарабатывал себе на хлеб сам, как нормальный парень? И это правильно, потому что они с Роном уже не молодые. Рону почти 70, она всего на 6 месяцев моложе. Вот поэтому Тим — поздний ребенок и родился умственно отсталым». Так говорили ей врачи. Ему сейчас 25, и он был у них первым. И ей, и Рону было куда как за 40, когда родился Тим. А потом год спустя родилась Донни, совершенно нормальная. «Бывает», — сказали врачи.